Каждая из комнат в дворце вместилище Дая была спрятана достаточно хорошо. Нин продолжал делать вид, что неистово что-то ищет. Он не хотел, чтобы другие знали, что он уже нашел высшие методики техник очищения ки, божественные способности и технику божественной воли. Необходимо помнить, что клан Ючи потерпел полное уничтожение, просто потому, что у них переняли всего лишь одну божественную способность – ветреное уклонение. Поэтому лучше не открывать такие вещи. Вжух пламя юности Нун бросил взгляд на каменную книгу. Он уже полностью понял устройство дворца вместилища Дао, и все, что в нем находилось, теперь было под его контролем. Он закрыл глаза, чувствуя абсолютно все во дворце. Ничего, на самом деле ничего, его чувства говорили ему, что у всего дворца вместилища Дао не было ни одной книги внутри. Он был совершенно пуст. Прошел еще час, Нин и другие только что воссоединились с Нуном в самом дальнем зале. «Мы все здесь. Вы нашли какие-то божественные способности или тайные искусства?» Пламя юности Нун засмеялся, когда посмотрел на них. «Ничего, ничего». Все они покачали головами. Нин тоже покачал головой. «Ничего». Фея радужного пламени и адепт Безбрежная река оказались довольно удачливы. «Они открыли методы небесного ранга», — сказал Сюэ Хуньи. «Но...» Должны быть еще техники ранга бессмертных, божественных способностей и тайных искусств. Мы нигде их не нашли. Может быть, эти вещи были слишком ценными, и поэтому они не были помещены во вместилище Дао, а были скрыты где-то в другом месте, сказал Нарцен. Хаем, это возможно, кивнул Нин. Пламя юности Нун украдкой бросил взгляд на группу Цзинина. Он размышлял про себя. Может, стоит оставить их во дворце хранителя Дао, или, возможно, они еще пригодятся мне. Все, так как мы закончили наше исследование, настало время отправиться в последний дворец, сообщил группе Пламя юности Нун. Нин и остальные сразу начали нервничать. Поехали. Пламя юности Нун вынул один из своих магических артефактов, выглядевший, как челнок ткача. Челнок увеличился до 30 бу в длину и 10 бу в ширину, превратившись в корабль. Свист. Летающий корабль вылетел из дворца хранителя Дао. Демонический бог Синлюфан уже ждал их снаружи. Юный господин, Синлюфан превратился в полосу света, летящую рядом. Пламя юности Нун, казавшийся несколько расслабленным, улыбнулся и кивнул в сторону Синлюфана. Затем повернул голову, чтобы посмотреть на последний золотой небесный столб света и множество монстров и солдат, охраняющих его. Он холодно фыркнул. «Эти солдаты Дао неоднократно препятствовали мне. После того, как я овладею этим бессмертным поместьем, я определенно собираюсь отплатить им за их действия. Как могут монстры маленького бессмертного поместья удержать господина Пламя Юности?» Синлюфан засмеялся, а Пламя Юности Нун согласно кивнул. Нин и другие были втайне удивлены, почему Пламя Юности Нун не выглядит обеспокоенным. Столько солдат Дао. Нин размышлял про себя. Титаническая волна солдат Дао и гвардия солдат Якша Дао гораздо сильнее обычных сыпучих бессмертных. Даже Синлюфан им не соперник. Какой артефакт применит Пламя Юности Нун? Старший брат, он кажется вполне уверенным, сказал Нарцен с кривой ухмылкой. Давай подождем и посмотрим, ответил Нин. Корабль продолжал лететь вперед, двигаясь к далекому золотому небесному столпу света, окруженному сонмами монстров и солдат Дао. Они были уже совсем близко. Люди. Глубокий низкий голос потряс небеса. Пламя юности Нун только усмехнулся, а Синлюфан высказался от его имени. Что вам? Вообще-то, вам не нужно сражаться с нами, расами монстров бессмертного поместья. Если вы, обладающие ключом, готовы открыть коридор и позволить нам уйти отсюда в мир Великой Империи Ся, тогда мы готовы позволить вам войти в этот последний дворец, ответил голос. Бессмертный Дах и бессмертная ведьма Сюй подумали, что, поскольку эти люди все еще смеют продвигаться вперед перед лицом стольких монстров и солдат Дао, они, вероятно, чувствуют себя весьма уверенными в успехе. Таким образом, бессмертный Дах и бессмертная ведьма Сюй быстро пришли к решению вести переговоры с этими людьми. Позволить вам уйти, это возможно. Пламя юности Нун улыбнулся. «Но у меня есть требование». «Вот как?» «Говори, какое требование?» Глубокий низкий голос отозвался эхом. «Все очень просто. Сдайте всю свою броню, да, и тогда я вас отпущу». Голос пламя юности Нуна тоже отразился в небесах. «Все наши доспехи, да, невозможно. Убей этого человека. Пусть даже не мечтает». Раздались свирепые вопли отовсюду. Доспехи Даа были изготовлены бессмертным речным колдуном и являлись причиной, по которой эти монстры были настолько могущественны. Без брони Даа мы были бы как груда рыхлого песка. Мы даже не смогли бы победить того демонического бога, что на вашей стороне, сердито загремел голос. Я могу дать клятву небесному Даа, что, если вы готовы сдать всю свою броню Даа, то я отпущу вас и не буду преследовать или убивать вас, настаивал пламя юности Нун. Доспехи Даа интересовали пламя юности Нуна больше всего. Если он мог заполучить их столь легко, то был не прочь позволить монстрам уйти. Невозможно, сердито проревел низкий голос. Тогда не обвиняя меня в жестокости, пламя юности Нун качнул головой. Вы заставляете нас, прорычал голос. Верно, и что с того? Пламя юности Нун хихикнул. Изначально эти монстры были кровожадны. Учитывая, что пламя юности Нун вел себя чрезмерно самоуверенно, они действительно разозлились. Убить, убить, убить. Возникла огромная, заполняющая небо волна, катящая к кораблю, на котором были Нин и пламя юности Нун. Однако корабль с невероятной ловкостью пошел прямо к гигантской волне. Момент настал, пламя юности Нун держал в руке странный диск, представляющий собой слияние черного и белого цвета. Полярный сдвигатель звезд, издал сердитый рев пламя юности Нун. Грохот. Черно-белый диск поплыл в воздухе. Луч черного света окутал весь корабль, в то время как луч белого света протянулся прямо к стоявшим в отдалении воинам. Вжух. Пространство мгновенно исказилось. Вся масса войск моментально исчезла, а затем появилась в том месте, где только что был корабль. Что касается корабля, то он появился в том месте, где были солдаты, а в стенах дворца появился проход. Вжух. Корабль пролетел прямо в туннель, а затем ворота закрылись за ним. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 26. Иллюзорный персиковый сад. Что? Бессмертный Дах и бессмертная ведьма Сюй были полностью обескуражены. Все воины были ошеломлены. Все тупо уставились на двухцветный черно-белый диск. Когда энергия диска оказалась израсходована, он беззвучно разбился. Они внутри, они вошли именно так, у бессмертного Даха и бессмертной ведьмы Сюй, как и у всех остальных монстров, в глазах были недоверие, гнев и отчаяние. Это не должно было быть так, этого не должно было случиться. Глаза бессмертного Даха начали наполняться безграничной яростью. Подняв голову, он издал мучительный рев. Они проиграли. Абсолютное поражение. Если бы это была настоящая битва, телепортация небольшой части воинов была бы всего лишь незначительным вопросом. Но это была не настоящая битва. Противник, телепортировав всех солдат, и сразу же смог войти в последний дворец. После этого бессмертное поместье будет захвачено. После этого все мы будем под его контролем, бормотала про себя бессмертная ведьма Сюй. Бесчисленные монстры и солдаты Даа вопили в гневе, горе и отчаянии. Вжух. В зале возник корабль с господином пламя юности Нуном, Синлюфаном, Цзинином и остальными. Они вышли наружу. Ха-ха-ха, пламя юности Нун, выйдя, засмеялся радостно. Наконец-то мы добрались до последнего дворца. А здесь довольно красиво, гораздо лучше, чем в тех четырех дворцах. Нин и все остальные все еще были потрясены тем, что сделал тот двухцветный диск. Он фактически заставил их полностью поменяться позициями с вражескими полчищами. Что это был за артефакт? Нин никогда прежде не слышал о таком сокровище. Здесь и правда намного красивее. Каждая колонна покрыта изящной резьбой, быстро поддакнул Сюй Хуньи. Последний дворец. После его исследования все бессмертное поместье будет под моим контролем, а миссия, которую поручил мне мой клан, будет закончена. А также я получу бессмертное поместье. Пламя юности Нун был в восторге, но потом вздохнул. Как жаль, однако, после входа в это бессмертное поместье, я потерял два из трех моих самых могущественных сокровищ. Сокровища предназначены для того, чтобы их использовали. После того, как вы станете владельцем бессмертного поместья, вы приобретете еще лучшие сокровища, юный господин, заметил Синлюфан. Надеюсь, что да, пламя юности Нун все еще чувствовал, как сжимается сердце. Свиток замок и диск полярный сдвигатель звезд были двумя самыми мощными магическими артефактами, которые у него имелись. Это были предметы, к которым даже многие сыпучие бессмертные не имели доступа. Даже если бы у них было большое количество концентрированной эссенции элементарной ци, их было бы трудно купить. В конце концов, они были слишком редки. Пламя юности Нун сумел приобрести их только после многих лет сбора ресурсов. Тем не менее, ради закрепления его статуса в качестве следующего герцога Божественное Перо, не было других вариантов. Приобретение бессмертного поместья будет означать, что я окупил свои затраты и немного приобрел сверху. Эти монстры, ХММ, они должны приготовиться к тому, что все их потомки будут вечными рабами. Холодный огонек полыхнул в глазах господина Пламя Юности Нуна. Что касается Сюэхуньи, мне нужно получить его магический артефакт бессмертного уровня. Большая группа экспертов прошла через коридор, достигнув огромного высокого зала. В нем располагались ряды кресел, а стены были увешаны музыкальными инструментами. Должно быть, это то место, где, когда-то бессмертный речной колдун обитал. Он веселился со своими чудовищными соклановцами, громко рассмеялся Пламя Юности Нун. Эти столы, столбы и скульптуры, все они чрезвычайно изысканные и необыкновенные. Нин и остальные кивнули. Они вполне могли себе представить, как много лет назад монстры тьмы садились за эти столы, ели, пили и веселились. Там, это место, где должен был сидеть бессмертный речной колдун. Нун Пламя Юности указывал на переднюю часть зала. Там находился самый красивый, роскошный стол из всех, и декоративные панели за ним были очень красивы. На каждой их стороне висели бронзовые светильники. «Эта бронзовая лампа была ядром этого дворца», — сказал Пламя Юности Нун, указывая на ученика Цзыфу. «Иди, встань рядом с этой бронзовой лампой». Да, все ученики Цзыфу были под присягой смерти. Они очень хорошо знали, что их обучили, исключительно для того, чтобы повиноваться их мастеру. Если бы их мастер приказал им умереть, они не колебались бы ни минуты. Как только ученик Цзыфу двинулся к передней части зала, бум, весь зал мгновенно начал меняться. Нин и другие наблюдали, как окружающие их пейзажи превращались в красивый персиковый сад. Их окружали персиковые деревья, а пол был покрыт лепестками. «Осторожно, это иллюзия!» — крикнул Син Люфан. «Я знаю, это место — главный дворец, дворец речного колдуна. Мы не сможем так легко заполучить его». Пламя Юности Нун холодно рассмеялся. Рядом с дядей Фаном, он не нервничал вообще. Это было плетение, которое хранилось в течение бесчисленных лет, и не было никого, кто бы действительно контролировал его. Самое большее, оно могло бы высвободить десятую часть своей силы. Соберитесь в круг. Цзинин, Мунарцен, Юйвей, адепт Безбрежная река и Девяти Лотос сразу же собрались в пятиугольную формацию. Все они были настороже. Это иллюзорное плетение очень опасно, даже божественное чувство не может видеть сквозь него, сказал адепт Безбрежная река. И у меня есть смутное чувство, что оно даже сильнее того, которое было расположено в склепе сокровищ. Кажется, оно заряжает божественный грохот лазурного дерева, сказал Нин, нахмурившись. Похоже, вы немного разбираетесь в плетениях, Син Люфан, стоя рядом с Пламенем Юности Нуном. Взглянул на Нина и спокойно сказал, это плетение активирует силу солнечной звезды. Используя древесину для управления силой, оно порождает божественный грохот лазурного дерева. Хотя никто не контролирует его, вы все равно не можете недооценивать его силу. Мне нужно время, чтобы его разрушить. Желаю вам удачи. Нин и остальные подошли ближе друг к другу, готовые иметь дело с божественным грохотом лазурного дерева в любой момент. Они не осмелились действовать необдуманно. В этом месте это означало бы смерть. Я, что мне делать? Сюэхуньи паниковал в душе, но внешне он продолжал ждать, стиснув зубы. Бум, бум, бум. Неожиданно три лазурных молнии ударили сверху, нацелившись в сторону Пламя Юности Нуна. Кто-то управляет этой штукой. Син Люфан был в шоке. Как кто-то мог управлять ей? Пламя Юности Нун тоже был в панике. Вжух. Син Люфан вытянул свои руки. Они были как темные облака, способные покрыть небо и задушить солнце. Они протянулись к этим трем молниям. Бум, бум, бум. Молния ударила по гигантским рукам, и, хотя они опустились, а кожа на них разложилась, они вытерпели. Ха-ха-ха, юный господин, не волнуйся. Получив от молнии, Син Люфан действительно начал громко смеяться. Бессмертный речной колдун умер бесчисленные сотни миллионов лет назад. В дворце речного колдуна нет живых существ. Это должно быть голем. Вообще говоря, големы обладают только начальным уровнем интеллекта. Максимум, они могут активировать плетение. Они не могут их контролировать. В конце концов, такое большое плетение довольно сложно. Без бессмертного речного колдуна, использующего специальную технику, чтобы управлять им, нет способа, которым они смогут это сделать. Если моя догадка верна, Дворец речного колдуна должен обладать мощным големом внутри него, и этот голем должен иметь разумный дух, оживляющий его. Таким образом, этот голем чрезвычайно умен и, следовательно, также обладает навыками в контроле плетений. Бессмертный речной колдун, должно быть, так ему доверял, что передал ему метод управления плетением. Син Лю Фан засмеялся, но, к сожалению, он все еще просто голем, без энергии внутри его тела. В лучшем случае, он способен развить от 20 до 30% мощности плетения. Пока Син Лю Фан говорил это, с неба продолжали рушиться одна молния за другой. Син Лю Фан принял все удары на себя. Нин и остальные вздохнули с облегчением. Догадка Син Лю Фана была, скорее всего, верной. Чтобы по-настоящему управлять плетением, нужно было обладать энергией Ки. Если бы Ки была такой же, что и у бессмертного, то мощь плетения, естественно, сильно увеличилась бы. Но у големов вообще не было Ки. Даже если бы они и были способны контролировать плетение, они могли, в крайнем случае, увеличить свою силу на небольшую величину. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 27. Подготовка праздничного пира. Люди, вы не наследники бессмертного. Врываться в дворец речного колдуна – это серьезное преступление. В иллюзии персикового сада раздался яростный крик. Серьезное преступление? Кто нас накажет? Ты. Если моя догадка верна, ты в лучшем случае сравним с обычным сыпучим бессмертным по силе. Син Лю Фан холодно засмеялся. Твоя сила далеко не соответствует моей. Сказав это, Син Лю Фан вдруг издал дикий вой. Мгновенно Син Лю Фан вырвался наружу. Вывихнутые пальцы на его больших руках превратились в гигантских змей. Они мгновенно защелкнулись на чем-то в пустоте и потянули это. Похоже, он добился успеха, и иллюзия персиков задрожала, размылась и полностью исчезла. Как так? Раздался изумленный крик. С исчезновением персикового сада группа Нина снова увидела гигантский зал и столы внутри него. Неплохо, неплохо. Мне удалось выжить. К счастью, этот голем был чрезвычайно умным и знал, что ему нужно было убить пламя юности Нуна, и поэтому он сосредоточил все свои усилия на нем. Если бы эти молнии ударили нас, хотя эти пятеро из черно-белой колледжа, вероятно, и смогли бы вынести это, я был бы в опасности. Сюэ Хуньи почувствовал, что ему сильно повезло. В последний раз, когда он и адепт Бую столкнулись с нападением големов, адепт Бую умер, в то время как ему повезло выжить. Тогда он приобрел магическое сокровище бессмертных, и только что избежал еще одного бедствия. Он пережил множество опасных встреч и даже приобрел сокровище бессмертных. Разве это не удача? Плетение разрушено. Син Лю Фан оглядел зал, а потом спокойно сказал: «Всем нечего бояться». Бессмертный речной колдун был небесным бессмертным, однако его знания были не очень глубоки. Весьма впечатляюще для него создать голема, который довольно близок к сыпучему бессмертному по силе. Если этот голем не появится, тогда все отлично. Однако, если он это предпримет, я его поймаю. Пламя юности Нун засмеялся и кивнул, затем проинструктировал: во дворце прячутся големы, не бегайте опрометчиво. Если вы столкнетесь с ними, дядя Фан не сможет спасти вас вовремя. Как мы можем бегать? Мы самоубийцы, поспешно ответил Сюэ Хуньи. Нин и другие обменялись взглядами. Понятно, что голем был опасен. Они не были дураками. Естественно, они не будут бегать сломя голову. Син Лю Фан и пламя юности Нун двинулись к передней части главного зала, начиная связывать бронзовую лампу. Ха-ха, это сердце дворца. Пламя юности Нун был в восторге. После связывания, все имение бессмертного будет под моим полным контролем. Во дворце определенно есть другие опасности. Однако, нам не нужно идти на риск. Как только я свяжу его, големы проиграют. Нин и остальные кивнули. Будьте осторожны, эти големы не будут просто смотреть и ждать, пока я возьму под контроль этот дворец. Я думаю, они попытаются остановить нас, сказал Нун пламя юности. 18 свирепых, ужасных големов мантикор смотрели на своего вождя, чернобрового, мускулистого человека. Он зарычал. Тот человек, что только что сломал защиту, скорее всего демонический бог. Он смог сделать свои руки такими большими, а его пальцы трансформировались в гигантских змей. Только истинные демонические боги способны на такое. По показанным им приемам я могу сказать, что он сильнее меня. Командир, что нам делать? Они начинают захватывать дворец речного колдуна. Големы были в панике. По моим оценкам, ему понадобится 2 часа, чтобы полностью захватить дворец, сказал мужчина вполголоса. «Нам нужно придумать метод, и мы должны преуспеть с первой попытки. Нам нужно убить людей, которых защищает демонический бог. Из разговора этих людей, этот человек должен был уже захватить остальные 4 дворца. Это последний. Приготовьтесь повиноваться моим приказам». Его холодные, черные глаза вспыхнули мерзким светом. Группа учеников Цзыфу была рассеяна в окрестностях. Цзинин, Девятилотос, адепт Безбрежная река, Сюихунья и остальные ждали на стороже, опасаясь, что голем может внезапно напасть. Пламя юности Нун, высоко сидящий в передней части зала и связывающий бронзовую лампу, видя, как нервничали все в зале, не мог не хмуриться. Он крикнул: «Не нужно так нервничать, это всего несколько големов. Если кто-то придет, дядя Фан захватит его, они точно проиграют». Цзинин и другие, в том числе Сюихуньи, лишь крепче сжали губы. Да, Синлюфан мог победить всех, но самый мощный из этих големов имел боевую силу сыпучего бессмертного. Если бы големы такой силы внезапно атаковали группу, некоторые из них могли бы умереть. В конце концов, они не были полностью защищены Синлюфаном. Пламя юности Нун, видя, как Нин и остальные стали встревоженными, не мог не хмуриться и крикнул: «Приготовьте праздничный банкет». Вскоре две служанки, которые лично служили пламя юности Нуну, приготовили банкет и изысканное вино. Собственно, в течение двухдневного путешествия на военном корабле от озера Крылатого Змея Ласточкиной горы до поместья Бессмертного они часто пили, и поэтому прекрасное вино было подготовлено заранее. Очень скоро стол заполнился вином и деликатесами. Пламя юности Нун сел в позе лотоса, громко рассмеявшись, и зачерпнул кубок вина. Ему понадобилось лишь небольшое количество концентрации, чтобы связать бронзовую лампу. «Не беспокойтесь, внешний периметр будут охранять ученики Цзыфу. Даже если големы атакуют, они будут первыми, кто поможет вам, дав достаточно времени, чтобы среагировать. Садитесь, вы все», — крикнул Нун пламя юности. Видя, что Нин и остальные продолжают колебаться, он не мог не приказать: «Я сказал вам всем сесть». Нин и остальные обменялись взглядами. У них не было выбора, кроме как повиноваться. «Так-то лучше». Пламя юности Нун засмеялся. «Вы все сопровождали меня в поместье речного колдуна и неоднократно подвергались опасности вместе со мной. Вы получили немало заслуг. Однако это последний момент. После того, как я свяжу эту бронзовую лампу, задача будет выполнена. Хотя некоторые големы продолжат сопротивляться, это не важно. Подходите, давайте поздравим друг друга с сокровищами, которые мы приобрели, и за мой удачный захват поместья речного колдуна». После этой речи пламя юности Нун поднял свой бронзовый бокал. «Выпьем эту чашу вместе», — поспешно сказал Сюихуньи. Он старался как можно больше льстить пламя юности Нуну, потому что он все еще думал о том, чтобы позднее покинуть поместье бессмертного речного колдуна, а затем сбежать, украв артефакт. «Мои ученики, вы должны быть бдительными в отношении посторонних. Давайте не будем пить это вино», — мысленно отозвался адепт Безбрежная река. «Мы были полезны ему раньше, но теперь мы бесполезны. Кто знает, какие трюки он мог бы провернуть», — также подумал Нарцин. Но Девятилотос сказала: «Я думаю, он не посмеет быть таким бессердечным и сумасшедшим». Посылая мысленные сообщения между собой, они все поднимали свои чаши и пили из них. Ом! Вино влилось в рот Цзинина, а затем поток ки окружила жидкость. Она полностью испарялась полосками огня. Только тогда Нин поставил свой кубок. «Чунь и Цзи, вы двое, исполните танец и помогите нам расслабиться». Пламя юности Нун был в прекрасном настроении, отдавая приказы. Мгновенно две женщины за ним поднялись. Раньше их мантии были в форме горничных, но теперь одежда изменилась. Их рукава развивались, в то время как они смеялись и начали красиво танцевать в центре дворцового зала. Три других ближайших ученика Цзыфу, которые были музыкантами, взяли древние музыкальные инструменты в зале, а затем очень ловко начали играть на них. Хотя прошло бесчисленное количество лет, инструменты были совершенно неповрежденными, поскольку все они были артефактами. Одна мелодия раздавалась за другой, во время танца. Пламя юности Нун был в восторге от самого себя, когда он смотрел и пил, а Нин и остальные все сопровождали его. Его дух все более воспарял, во время того, как он пил. Пламя юности Нун вдруг взглянул с другой стороны на действительно несравненную, сказочную красоту Юй Вэй. Даже видевший фей великой династии Ся, пламя юности Нун посчитал ее поразительной. У него пересохло в горле, и сердце застучало сильнее. Желание, которое он сдерживал все это время, начинало расти. Тем не менее он прекрасно знал, что эту фею радужного пламени вряд ли удастся убедить. Поэтому он затем посмотрел на девяти лотоса и засмеялся. «Маленькая сестра девяти лотос, теперь, когда я выполнил свою задачу, нам нужно хорошенько отпраздновать. Сестричка девяти лотос, почему бы нам не потанцевать?» Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 28. Истинное лицо пламя юности Нунаэ. Нин нахмурился, его лицо становилось несколько неприятным. Сестричка девяти лотос, и он хотел, чтобы девяти лотос танцевала, как Нин не мог злиться. «Пламя юности Нун заходит слишком далеко», сказал Цин-младший через духовную связь. «Мастер, пламя юности Нун совершенно не обращает на вас внимания. Он знает, что вы и девяти лотос, да, компаньоны, но все же действует таким образом». Действительно, все остальные присутствующие в зале были ошеломлены. Девяти лотос тоже была поражена. Она сначала взглянула Нина, потом поспешно сказала: «Молодой господин пламя юности, у меня нет таланта в танце. По сравнению с прекрасными куртизанками, которые есть у вас, я намного хуже. Я бы предпочла не смущаться. Как они могут сравниться с тобой, сестричка девяти лотос?» Пламя юности Нун засмеялся. «Что, ты даже не собираешься подарить мне, пламя юности Нуну, даже крошечный танец?» Девяти лотос секунду поколебалась, а затем улыбнулась. «Тогда я поднимусь и станцую песню». В то же время она взглянула Нина. Нин просто сидел, скривившись. Это был просто танец. Учитывая, что собралось так много сокурсников, Нину нехорошо становиться злым. «Нин, сынок, будь осторожен», сказал гончая белой воды ментально. «Приглашать ее танцевать в рамках празднования победы – это мелочь. Пламя юности Нун четко знает, что вы и девяти лотос, да, компаньоны, но, когда он попросил ее танцевать, он даже не посмотрел на вас и не сказал ни слова. Понятно, что это вас совершенно не касается. Учитывая это, вам нужно быть осторожным». Нин тут же опомнился. «Не волнуйся, я понимаю», – ответил Нин, а затем повернулся и посмотрел на девяти лотоса, которая танцевала посреди зала, в гармонии с мелодиями. Пока Нин смотрел, он вдруг понял, что девяти лотос была на самом деле очень искусным танцором. По правде говоря, Нин слишком мало знал о клане Дуньяни и других крупных кланах. Люди, с которыми взаимодействовали будущие лидеры кланов, такие как девяти лотос, были, как правило, одними из самых грозных фигур всей великой династии Ся, и поэтому он немного знал о ней, но ее выступление в любом случае было совершенным. «Хорошо, хорошо, хорошо». Пламя юности Нун смеялся, когда он пил свое вино, иногда хлопая в ладоши в похвалу. Девяти лотос была похожа на цветок лотоса, кружась по всему залу. Но когда она подошла ближе к пламя юности Нуну, тот вдруг протянул руку. На самом деле длинный черный хлыст метнулся, обмотавшись вокруг руки девяти лотос, а затем потянул ее. Девяти лотос, пойманная совершенно неожиданно, не могла не подтянуться еще ближе к пламя юности Нуну. Активировав свою ки, ей удалось выровняться, когда ее подтянули ближе. Однако пламя юности Нун нежно схватил ее за руку. Он изначально планировал взять ее за талию. Смеясь, он потянул за руку девяти лотоса, желая втянуть ее, говоря: «Сестричка девяти лотос, пойдем, выпьем чашку вина вместе». Эта сцена потрясла всех присутствующих в зале. Что? Мунарцен, Юйвэй, и все были шокированы. Что касается Сюэ Хуньи, он просто покосился на Нина, показывая холодную улыбку, когда он сделал глоток вина. Нин почувствовал, как его разум померк. Раньше танец девяти лотоса можно было бы назвать спектаклем для всех, но сейчас — удар. Нин неожиданно поднялся на ноги, сильно ударив рукой о стол. Этот стол технически был артефактом, но он использовался только для хранения вина и еды. Он не был предназначен для боя. Кроме того, Нин в настоящее время был охвачен яростью, и даже его глаза покраснели. Этот удар по столу был на самом деле даже более мощным, чем тот, которым можно убить. Волна энергии от ладони разбила все тарелки на крошечные кусочки, а прекрасное вино и мясо были превращены в пыль. Бум! Весь стол был поломан. Огромное количество осколков разлетелось по сторонам, а некоторые из них врезались в тела близлежащих учеников Цзыфу, заставляя их кровоточить. «ГМ?» Пламя юности Нун бросил на него холодный взгляд. «Что, я не могу попить вина с сестричкой девяти лотос?» Когда он закончил говорить, на его лице появился гнев. Его гнев заставил всех сжать её в страхе, но глаза Нина покраснели еще больше. Игнорируя все остальное, он выкрикнул: «Пламя юности Нун, Цзинин». Девятилотос поняла, что сейчас может случиться непоправимое, и она тут же выбежала к Нину. Нин посмотрел на Девятилотоса, потом сказал холодно: «Девятилотос, вам не нужно обращать внимание на этого юного господина клана Пламя Юности, Хэймэм. Он даже не герцог Божественного Пера. Когда мы впервые последовали за ним в имение Бессмертного, он был таким мягким и смиренным. Но из-за того, что мы стали бесполезными для него сейчас, он поступает. Вы играете со смертью. Раньше от Нина был толк, но теперь он был бесполезен. Такие гении, как он, они были больше не нужны». Нин сердито сказал: «Ты помнишь наше первоначальное соглашение? Вы дали нам обещание от имени вашего клана Пламя Юности. Что, теперь, когда у вас есть замок, вы собираетесь действовать против нас? Почуяли жажду сокровищ? Молчи!» — выкрикнула Девятилотос. Девятилотос, Нин был совершенно взбешен. «Сядь!» — ментально кричала на него Девятилотос и продолжала: «Цзинин, ты слишком опрометчив. Подумай о статусе Нуна. Он завсегдатай в имперской столице, и вместе с императорскими князьями они часто действуют развратно. Я просто должна разобраться и выпить с ним несколько чашек вина, и этот вопрос будет завершен. Если ты позволишь гневу омрачить свой разум, тогда это станет проблемой». Нин ответил: «Некоторые вещи я могу вынести, но другие – нет. Девятилотос, ты пытаешься убить себя? Ты хочешь с ним сразиться?» Девятилотос яростно прошипела: «Не будь таким незрелым». Нин был ошеломлен. Незрелым? Нун наблюдала за ментальным спором между Девятилотосом и Нином. «Похоже, что этот младший и знаменитый Цзинин не дотягивает до своей репутации», — мысленно сказал Пламя Юности Нун в сторону демонического бога рядом с ним, Синлюфану. Такая сцена уже разозлила его до безумия. Совладать с ним было бы просто, но пока что нет спешки с ним. Если я убью его в бессмертном имении, как только новости об этом распространятся в клане Дуньянь, все остальные большие племена будут думать обо мне, как о человеке с ограниченным умом». «Правильно», — согласился Синлюфан. Слова Девятилотоса теперь действительно взбесили Нина. Кто была Девятилотос? Она была следующим лидером клана Дуньянь. Ей совершенно не нужно было идти на такой компромисс, так как не было никакой необходимости. Почему она это сделала? «Юный господин Пламя Юности, Цзинин еще молод. Прошу за него прощения». Девятилотос улыбнулась в сторону Нуна. Пламя Юности Нун не стал продолжать. Он мог сказать, что, если он пойдет немного дальше, этот Цзинин, вероятно, на самом деле начнет драку насмерть против него. Он осмелился бы убить Цзинина, но Девятилотос, она была следующим лидером клана Дуньянь. Если бы он убил ее, у него были бы серьезные проблемы. Девятилотос быстро вернулась к Нину и села. Нин остался сидеть в позе лотоса на своем стуле. Ученики Цзыфу убрали разбитый волшебный стол, заменив его новым. Цзинин. Как только Девятилотос вернулась на свое место, она тут же мысленно сказала ему: «Успокойся». «О, так ты знаешь, что я зол». Нин посмотрел на Девятилотоса. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 29. Неожиданная атака — это действительно было ничто. Это была мелочь. Если в будущем вы увидите, как младшие мастера главных кланов действуют, когда они вместе, вы поймете, что такой незначительный флирт — это действительно ничего не значит. Вообще говоря, у каждого есть граница, которую они не пересекут. «Заниматься маленькой игрой – это ничто», – сказал Девятилотос. «Ты видел слишком мало, вот почему ты так легко разозлился. Посмотри туда». После того, как выпил чашку вина, Пламя Юности Нун больше не припирается по этому вопросу. «Я видел слишком мало», – Нин отозвался с криком. «Девятилотос, ты мой да-компаньон. Это так называемая маленькая игра, в результате которой тебя обнимают другие мужчины. Это уже выше моих сил. Ты понимаешь? Ты... как ты можешь так поступать?» Девятилотос тоже была в ярости. «Я такой, неужели ты не знаешь?» Нин уставился на нее. Их взгляды встретились. Они поняли решительность друг друга. «Хорошо, я не буду так поступать в будущем». Девятилотос опустила голову. Нин тоже опустил голову и начал пить. Хотя Девятилотос склонила голову, Нин все еще чувствовал, как будто в его сердце застряли шипы. Сейчас он действительно надеялся, что Девятилотос откажется от Нуна. Недавно они уже обсуждали различия в том, как они вели себя по отношению к другим. На этот раз их борьба была связана с тем, что они решали вопросы и вели себя совершенно по-другому. Хех, хех, хе-хе, Нун, сидящий в передней части зала, смог сказать, что между Цзинином и Девяти Лотос было какое-то несчастье. Он действительно рассмеялся, и затем его взгляд упал на фею радужного пламени, Юйвэй. Пламя в его сердце вспыхнуло еще сильнее. Желание, которое он испытывал к Юйвэй, было гораздо сильнее желания, которое он испытывал к Девяти Лотосу. Пламя юности Нун думало о многом. В то же время другие члены черно-белого колледжа утешали Цзинина. Младший ученик брат, стерпи его, адепт Безбрежная река послал Нину. После того, как мы покинем поместье бессмертного речного колдуна, вам не придется оставаться здесь и терпеть его поведение. Младший ученик брат Цзинин послал Юйвэй обеспокоенно. Мы не можем победить его сейчас. Однако, по-настоящему мощные бессмертные полагаются на себя. Каким бы впечатляющим он ни был, в будущем он будет лишь герцогом божественного пера, тогда как настоящими силами его клана являются те старики, которые прожили в течение бесчисленных лет. Когда вы подниметесь на небесный бессмертный уровень в будущем, клан Пламя Юности будет относиться к вам любезно. Что будет герцог Божественное Перо для вас? Он не более чем номинальный лидер. Нин послал Юйвэй взгляд. Он встречался с господином Цуи и старушкой Мэн и наблюдал, как Великая Держава напала на 6 путей реинкарнации. Его мастер, Даист Три Жизни, был одной из самых невероятных фигур трех царств. Это действительно было так, как он говорил. Личная сила была истинной основой власти. Если Нин должен был стать главной силой трех царств, то что ему до одного из кланов, подчиненных Великой Династии Ся, когда он сможет достичь небесного бессмертного уровня, клан Пламя Юности будет относиться к нему с уважением. В конце концов, редко было, чтобы на каждые 10 тысяч сыпучих бессмертных приходился хотя бы один небесный бессмертный. Старший ученик брат, сказал ему Нарцен, если вас не устраивает старшая ученица сестра Девяти Лотос, то, как я вижу, вы должны просто расстаться. Я имею в виду, я просто говорю, это зависит от вас и того, что вы действительно чувствуете. Вам нужно спросить себя, действительно ли вы хотите, чтобы старшая ученица сестра Девяти Лотос была вашим дао-компаньоном. Нин бросил взгляд на Нарцена. Младший ученик брат, нечего больше не говори. В душе, Нин действительно любил Девяти Лотоса. В своей прошлой жизни и в этой жизни Нин никогда не был в романтических отношениях. Он не мог объяснить, что он чувствовал по отношению к ней, но он действительно чувствовал симпатию. Однако эти последние аргументы заставили Нина по-настоящему расстроиться. Гульп-гульп-гульп. Нин держал свою чашку и постоянно пил вино. Хотя он выпивал одну чашку за другой, все вино продолжало сжигаться огнем после того, как оно входило в его тело. Девяти Лотос сидела в позе лотоса, уставившись на постоянно пьющего Нина. Кажется, Цзинин действительно рассержен. Девяти Лотос тоже расстроилась. Как Цзинин может так себя вести? Такого рода вещи слишком распространены. Мне просто приходилось иметь дело с ними поверхностным образом. Почему так злиться на это? Если он сердится на это, в будущем, после того, как я стану лидером клана Дуньянь, я должна следовать его желаниям. Я позволю ему успокоиться и протрезветь сперва. Позже он должен понять. Один из них был с самого раннего детства выбран в качестве следующего лидера крупного клана. Другой пришел из спокойного мира в своей прошлой жизни и был гением, который родился в этой жизни. Они оба притягивали друг друга. Когда они были в уединении персикового сада озера Крылатого Змея, проблем не было, но как только они стали сталкиваться с мирскими делами, их разногласия стали постоянно ухудшаться. Нин и Девяти Лотос оба чувствовали себя довольно расстроенными. Вдруг, бум, бум, бум, бум, бум, бум, вошла фигура, несущая ужасающую, огромную силу. Те цзыфу, которые были размещены во внешнем периметре, мгновенно разлетелись, их тела попадали и кровь разбрызгалась повсюду. В мгновение ока весь зал превратился в ад, пол, залитый кровью и кусками мяса. Галим, пламя юности Нун, сидящий в передней части зала, был сильно удивлен, но потом он сразу же успокоился. Один голем за другим входили в зал. Что касается Цзинина и других, так как они сидели порознь за столом, они не могли собраться в строй. «Это собачонка пламя юности Нун», он сказал, что те цзыфу смогут продержаться несколько мгновений, но на самом деле они не смогли этого сделать. Мечи тьмы появились в его руках, и он поспешно заблокировал голема Мантикору, который набросился на него. Бум! Световой меч Нина вспыхнул, обрушившись на тело голема и отбросив его. Младший ученик брат Зинин, защити младшего ученика брата Мунарцена, отправил ему адепт Безбрежная река. «Я знаю, не волнуйтесь», — сказал Нин поспешно. Этот зал был просто слишком велик. Группа Нина была разделена на два отряда, которые сидели на каждом конце стола. Девятилотос, Безбрежная река и Юйвэй были на стороне, противоположной Нину, и были довольно далеки друг от друга. Что касается Нина, Нарцена и Сюэхуньи, они были на одной стороне. Прямо сейчас шесть големов бросились против Нина и остальных. Еще больше големов били в сторону Нуна. Нин очень легко справлялся с одним големом, но Нарцену приходилось нелегко. Он был более талантливым в управлении големами, а не в ближнем бою. Вжух! На спине Нина появилась пара черных крыльев. Они порхали, когда он начал выполнять ветреное уклонение, приближаясь к Нарцену. Его меч вспыхнул, ударив по голему и отправив его в полет. «Спасибо, старший ученик-брат». Нарцен был покрыт холодным потом, и он поспешно управлял гигантской конструкцией из змеи, отправляя ее в бой. «Это ничего». Нин засмеялся, сдваивая мечи в руках, а затем лепестки лотоса начали цвести вокруг него, легко блокируя этих големов. Нин и другие, включая Сюэхуньи, имели дело с одним голем. По правде говоря, эти шесть големов не должны были убить их, им было поручено задержать их. Остальные 12 их черный бронированный вождь одновременно напали на пламя юности Нуна. Ха-ха-ха, Нун громко рассмеялся. Захвати их. Руки Синлюфана, казалось, покрыли небо. Его пальцы превратились в огромных змей, которые свертывались, чтобы обернуться вокруг големов. Некоторым из них удалось поймать двух големов. Все 12 были схвачены его гигантскими руками, но одетый в черное человек вытащил длинный меч и ударил прямо против рук Синлюфана. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 30. Ветреное уклонение. Окрестность была заполнена оглушительным взрывом. На самом деле, для Синлюфана было очень сложно полагаться только на пару рук, чтобы захватить этих големов. Сила атаки этого меча была еще более велика. Его руки дрожали, позволяя големам избежать их похитителя. Синлюфан был в шоке. «Твой меч, рубящий удар». Человек с черной броней превратился в полосу света, подаваясь вперед и снова ударяя мечом в сторону Синлюфана. В этот момент 12 големов взмыли в воздух, летя в сторону пламя юности Нуна. Он нахмурился, и мгновенно вокруг него появилась огромная красночешуйчатая саламандра. В то же время в его руке появилась листоподобная печать Дао. «Они довольно раздражают», — тихо пробормотал пламя юности Нун, но он чувствовал себя полностью уверенным. У него был дядя Фан, красночешуйчатая саламандра и защитный артефакт. Он определенно собирался победить. Рычание красночешуйчатая саламандра выло от ярости, сражаясь с големами. Но, внезапно, голем протянул руку, чтобы вырвать бронзовую лампу, а затем начал убегать. Бронзовая лампа. Нун был потрясен. Теперь он понял, эти големы не должны были убить его. Они знали, что они недостаточно сильны, чтобы это сделать. Таким образом, их реальной целью была бронзовая лампа. Дабы связать сокровище, нужно было быть рядом с ним и медленно использовать ки для захвата. Если кто-то был слишком далеко или если кто-то завладел бы им, тогда не было бы способа заполнить его ки. Естественно, тогда не было бы шанса связать. Учитывая, насколько хорошо эти големы знали дворец речного колдуна, они могли просто играть с ним в прятки. Големы могли жить на протяжении тысяч лет, но он не мог. «Скорее, заберите лампу», — яростно взвыл Нун. Синлюфан сразу же издал удивительный вой. Его правая рука внезапно откололась и вылетела из его тела. Его отрубленная правая рука взлетела с наполненной небесами божественной силой черного цвета, которая рванулась вперед, а затем превратила правую руку в нового Синлюфана. Что касается оригинала, он вырастил новую руку. В мгновение ока в главном зале появились два Синлюфана. Однако, к тому времени, когда этот процесс расщепления завершился, големы уже вышли из главного зала. Ведь первобытный уровень големов был действительно так же стремителен, как молния. Один Синлюфан остался в бою против одетого в черное мужчины. Другой, однако, пошел в погоню за големом, который скрылся с бронзовой лампой. Два Синлюфана, Нин и остальные были шокированы. «Бронзовая лампа, бронзовая лампа, верните ее, черт возьми!» Пламя юности Нун проревел от ярости. Но прямо в этот момент, в дальнем коридоре в зале, неожиданно появился Синлюфан с бронзовой лампой. «Ха-ха!» Нун мгновенно засмеялся. Что касается одетого в черное человека, он сразу почувствовал разочарование. Он знал, что различие в силе между ним и этими людьми слишком велико. Таким образом, он надеялся отвлечь их и забрать бронзовую лампу. К сожалению, этот демонический бог был действительно слишком силен. Демонический бог смог связать его одним телом, а затем использовать другое для преследования голема и вернуть бронзовую лампу. Ситуация изменилась. Пламя юности Нун сразу же почувствовал себя расслабленным, наблюдая, как битва продолжается в остальной части зала. Но когда он это сделал, его лицо внезапно изменилось. Он смотрел на Нина и Нарцена, расположенных далеко от него. Нин владел двумя мечами северной тьмы, а на его спине были пара черных крыльев. Он без труда блокировал двух големов. Крылья. Пламя юности Нун внимательно следил за тем, как Нин двигался. В то же время он мысленно отправил Синлюфану: «Дядя Фан, взгляните на Цзинина». Два тела Синлюфана слились в одно. Сражаясь на полную мощность вновь, Синлюфан засунул мужчину в свой мешок. Услышав слова Нуна, он тут же повернулся посмотреть. При этом его лицо тоже изменилось. «Дядя Фан, это ветреное уклонение. Я не ошибся, да?» — спросил пламя юности Нун. «Ветреное уклонение». Пламя юности Нун сам никогда не тренировался этому, но он наблюдал, как люди клана тренируются этой технике. Из-за того, как часто он это видел, и потому, что он лично прочитал содержание руководства «Ветреное уклонение», он мог видеть его следы в том, как Нин двигался. «Правильно, это ветреное уклонение. Я тренировался этому раньше. Хотя Цзинин использует крылья, чтобы маскировать его, он определенно использует ветреное уклонение». Синлюфан мысленно отправил: «В прошлом потомки клана Ючи также использовали крылья, чтобы скрыть это. Цзинин использует тот же старый трюк, хотя это довольно неуклюжий метод. Если у кого-то нет глубочайшего понимания ветреного уклонения, нет другого способа, которым можно было бы это сделать». Пламя юности Нун отослал мысленно дядя Фан: «Как мог Цзинин узнать ветреное уклонение? Он должен быть один из выживших клана Ючи». Отослал обратно Синлюфан: «Выжившие из клана Ючи». Нун почувствовал жажду убийства в своем сердце. Нельзя оставить ни одного члена клана Ючи, а те члены клана Ючи, которые тренировались ветреному уклонению, тем более заслуживают смерти. Ветреное уклонение, только мой клан может знать его. Он не может быть изучен другими. Тайным искусством и божественным способностям, которые были уникальны для определенного клана, было абсолютно запрещено учить других. Любые чужаки, которые изучили эти методы, пострадали бы от преследования и нападений. «Дядя Фан, давай сначала разберемся с этими големами». У Нуна больше не было желания поиграть. Впервые у него действительно появилось желание убить Цзинина. Вжух, вжух. Две большие руки Синлюфана взлетели в воздухе, ухватившись за хозяина големов с криком: «Все, остановите этих големов. Не позволяйте им скрыться. Если они убегут, они будут создавать проблемы в будущем». Говоря это, он постоянно захватывал големов и засовывал их в свой мешок. Все сделали все возможное, чтобы остановить големов от побега, что позволило Синлюфану захватить их, один за другим. Они действительно были самоубийцами. Черные крылья на спине Нина исчезли. Он бросил взгляд на окровавленные трупы на земле. Хотя те ученики Цзыфу были под присягой смерти и смогли собраться в строй, разница между ними и големами на первобытном уровне силы была слишком велика. Первая волна нападения големов заставила практически всех учеников Цзыфу быть уничтоженными, оставив позади только 10 или около того. Как жалко, это были ученики Цзыфу, но против этих големов они были совершенно бесполезны. И все же Нун настаивал на том, чтобы они следили за периметром. Очевидно, ему наплевать на то, что они умирают, — с чувством вздоха отправил Мунарсен. Пламя юности Нун поистине хладнокровен. Эти ученики были подарены им Северного Месяца и некоторыми другими. Поскольку они были из внешних кланов, Нун не мог доверять им и не было смысла их возвращать. Таким образом, пришлось позволить им умереть. Если кому-то повезло выжить, то это означало, что они были благословлены удачей и могли быть достойны возвращения в клан и обучения. Немногие счастливчики поспешно начали чистить зал, убрав все трупы и пятна крови и восстановив его до первозданного состояния. Пламя юности Нун снова вернулся в переднюю часть зала. Его холодный взгляд смотрел прямо на Нина, затем он рявкнул: «Цзинин». Все в зале были ошеломлены. Нарцен, Юй Вэй, Девяти Лотос, адепт Безбрежная река и Сюэ Хунъи были изумлены. Они видели угрозу во взгляде Нуна. Молодой господин Пламя Юности, Нин посмотрел в его сторону. В чем дело, говори, Пламя Юности Нун. На этот раз, это была разозленная Девятилотос, сидящая на другой стороне. Цзи Нин, мой да-компаньон, раньше он вас обижал, но это была просто мелочь. Чтобы вы так поступали, вы слишком суровы. Хотя младшие мастера и князья крупных кланов часто болтали и дразнили друг друга, были некоторые рамки, которые не могли быть пересечены. Цзи Нин был ее да-компаньон, в конце концов, и он также помог Пламя Юности Нуну. Раньше у них были трения, но для Нуна действовать таким образом было слишком. Девятилотос, ты поймешь, услышав, что я говорю, холодно сказал Нун. Тогда я буду внимательно слушать, сказала Девятилотос с прохладой. Цзи Нин, я тебя спрашиваю. Пламя Юности Нун смотрела на Нина. Та божественная способность, которую ты показывал, ветреное уклонение. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 31. Вражда, рожденная геноцидом Нин был ошеломлен. Ветреное уклонение, как Пламя Юности Нун узнал о ветреном уклонении. Вся память о его матери из клана Ючи была уничтожена. Нет необходимости отрицать это. Ты использовал ветреное уклонение, сказал Нун с холодным смешком. Дядя Фан, покажи ему. Вжух. Синлю Фан внезапно исчез. Казалось, он превратился в гигантскую птицу Рух, мгновенно появившуюся в центре главного зала. Затем он отступил и вернулся к Нуну. Нин, увидев это, почувствовал, как его сердце забилось чаще. Другие ученики из черно-белого колледжа не могли знать, но он сам, как практик ветреного уклонения, мог. Синлю Фан действительно использовал ветреное уклонение. Кроме того, он был даже более точным и глубоким, чем Нин. Но это имело смысл, ведь Нин был всего лишь демонический бог очищения тела. По сравнению с Синлюфаном, истинным демоническим богом, он был все еще намного ниже. Они преступники. Это они уничтожили мой клан. Внезапно в голову Нина пришла мысль. Может быть, это был клан Пламя Юности, который уничтожил клан моей матери Ючи. Может ли быть, что бабушки и дедушки, тети и дяди, с которыми я никогда не встретился, были убиты кланом Пламя Юности? Ну, Нун посмотрел на Нина. Это то же самое, что и у тебя. Я действительно тренируюсь ветреному уклонению. Нин знал, что нет смысла лгать. Нахмурившись, он сказал. Но что, если это так? Девятилотос, Юйвэй, адепт Безбрежная река и Нарцан сидели, нервно наблюдая, но не торопясь говорить. Пламя Юности Нун громко рассмеялся. Техника ветреного уклонения изначально была уникальной для клана Ючи. Нин, услышав это, почувствовал, как бьется его сердце. Клан Ючи обладал этой божественной способностью в течение долгого времени. Однако они надеялись использовать волшебные крылья, чтобы скрыть его. Наш клан Пламя Юности, однако, узнал об этом. После длительной подготовки мы уничтожили весь клан Ючи одним ударом, но не смогли найти оригинальное руководство ветреного уклонения. Некоторые из могущественных бессмертных моего клана Пламя Юности используют методику душевной разборки, чтобы собрать достаточно воспоминаний членов клана Ючи, чтобы полностью восстановить руководство ветреного уклонения с нуля. Пламя Юности Нун посмотрел на Нина. Сейчас ветреное уклонение является уникальным для моего клана и абсолютно запрещено для обучения его другим. Для тебя узнать ветреное уклонение без разрешения моего клана, это, само по себе, заслуживает смертной казни. Более того, я подозреваю, что ты один из выживших кланов Ючи. Говори, ты выживший из клана Ючи? Пламя Юности Нун уставился на Нина. Все остальные теперь полностью поняли. Так вот в чем дело. Война между кланами, в такой войне не было ни правого, ни виноватого. Так как клан Пламя Юности уничтожил клан Ючи, а техника ветреного уклонения клана Ючи теперь принадлежала клану Пламя Юности, с их точки зрения, было верно, что все потомки рода Ючи должны были быть уничтожены. Цзи Нин. Девятилотос отчаянно прошептала Нину. Несмотря ни на что, не признавайся, что ты потомок клана Ючи. Если ты признаешь это, учитывая, что между вами и кланом Пламя Юности существует ненависть, то клан Пламя Юности определенно не позволит вам остаться в живых. Вам нужно только сказать, что вы приобрели оригинальную копию руководства ветреного уклонения по случайности, и что, не зная полной предыстории, вы обучились ему. Таким образом, поскольку вы не знали, что это запрещено изучать, вы не можете быть обвинены. Я попрошу, чтобы мой клан Дуньянь вступил в переговоры с кланом Пламя Юности от вашего имени, и этот вопрос быстро закончится. Нин смотрел в сторону пламя юности Нуна и Синлюфана. Его сердце было наполнено безграничной яростью. Бессмертные клана пламя юности выпотрошили души многих из клана Юичи, чтобы перенять полное ветреное уклонение. После того, как душа была очищена, она, как правило, была рассеяна и уничтожена. Черт, черт, черт. Нин действительно хотел отомстить за весь род своей матери. Ты выживший из клана Юичи. Нун уставился на Нина, его жажда убийства вздымалась до небес. Раньше, во время банкета, он только немного флиртовал с Девятилотосом. Он действительно не испытывал никакого желания убивать Нина. В конце концов, он должен был защитить лицо и репутацию клана Пламя Юности. Однако, если Нин действительно был порождением клана Юичи, то тогда он был обязан казнить Нина. В этот момент он был представителем всего клана Пламя Юности. Нет, Нин уставился на Пламя Юности Нуна и Синлюфана. Он насильно подавил свой гнев и сказал вполголоса: «Пламя Юности Нун, если ты хочешь убить меня, нет необходимости в том, чтобы устраивать такое шоу, дабы найти оправдание. Мой старший ученик-брат уже говорил, между ним и кланом Юичи нет никакой связи», — сердито сказал Нарцен. «Молодой господин Пламя Юности, мы пришли сюда, чтобы помочь вам. Так вот как вы собираетесь к нам относиться, молодой господин Пламя Юности, так как мой младший ученик-брат Цзинин сказал, что он не является потомком клана Юичи, значит, так и есть. Он, скорее всего, приобрел эту божественную способность благодаря случайной встрече. Он может вести переговоры с вашим кланом Пламя Юности и предложить некоторые подарки в виде компенсации, а затем принести клятву небесному Дао, что он не передаст эту способность никому другому», — сказал адепт Безбрежная река. Выступил Юй Вэй. «Юный господин Пламя Юности, из-за того, что вы заявили, что младший ученик-брат Цзинин является потомком клана Юичи, как только это распространится, люди подумают, что это вы умышленно искали оправдание, дабы действовать против него». Пламя Юности Нун, Девятилотос тоже уставилась на Нуна. Наполнившись гневом, она сказала: «Цзинин, мой дао-компаньон». Все стояли, давя на Нуна со всех сторон, но он только засмеялся. «Ха-ха-ха, не беспокойтесь», — смеясь, сказал он. «Поскольку Цзинин сопровождал меня в этой поездке, я дам ему шанс жить». Когда он заговорил, он изготовил набор черных наручников, покрытых древними золотыми рунами. Он бросил кандалы прямо к Нину. «Дзинь». Они приземлились на землю перед ним. «Это цепи крестоносцев». Пламя Юности Нун смотрел на Нина. «После того, как вы их наденете, вы станете как обычный смертный. Даже демонические боги, когда они заперты этими цепями, не смогут сопротивляться. Надень эти цепи и жди моих приказаний. Я тоже могу дать клятву. Пока ты не из клана Юичи, я не убью тебя и не нанесу тебе вреда. Я начну расследование. Если, однако, я узнаю, что ты являешься порождением клана Юичи, я убью тебя. Если же нет, я отпущу тебя на свободу». Нин нахмурил брови. Юй Вэй сказала: «Молодой господин Пламя Юности, подумай о том, насколько могущественен твой клан. Неужели вам нужно так поступать? Вы можете позволить младшему ученику брату Цзинину быть на свободе и проводить ваше расследование. После проверки результатов вы можете действовать против него позже. Неужели младший ученик сможет избежать гнева такого клана Цзинин, согласен или нет?» Пламя Юности Нун посмотрел на Нина. «Я дал тебе единственный выход». Нин уставился на Пламя Юности. «Ты хочешь, чтобы я отдал тебе свою жизнь? Ты думаешь, это возможно?» Лицо Нуна мгновенно стало еще холоднее. Нин не стал бы добровольно надевать цепи на себя. «Но сейчас, молодой господин Пламя Юности», — Сюй Хуньи вдруг засмеялся холодно, показывая на Нина. «Не слушайте его ложь. Отец Цзинина был известен как Цзи и Чуэнь, в то время как его мать была известна как Юичи Сюэ. Ты знаешь ветреное уклонение, а твоя мать была Юичи Сюэ». Нун широко улыбнулся, а его голос стал холодным, как лед. «Таким образом, ты действительно являешься порождением клана Юичи. Смерть. Цзинин умрет. Любой, кто попытается помешать клану Пламя Юности при этом, будет убит безоговорочно». Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 32. Область Великого Дао. Все, кто стояли рядом с Цзинином, Мунарцан и Девятилотос, знали, что мать Нина звалась Юичи Сюэ. Тем не менее, все они пытались обмануть его. Поздние клан Дуньянь и Черно-Белый Коллидж использовали различные методы, дабы Нин мог бежать в другие миры. К сожалению, Сюй Хуньи провел тщательное расследование жизни Нина давным-давно, и даже купил разведывательные сводки по Нину у Небесной горы сокровищ. Естественно, он знал, кем были родители Нина. Пламя юности Нун. Девятилотос пришла в ярость. Держись. Лоб Юй Вэй вдруг стал светиться белым светом. Ее аура быстро стала ужасающей, когда она тоже взревела от ярости. Адепт Безбрежной реки и Мунарцан тоже были в гневе. Вжух. Синлю Фан протянул руку, которая мгновенно расширилась до огромных размеров. В то же время его пять пальцев превратились в пять гигантских змей, каждая длиной более 300 метров. Они протянулись к Девятилотосу, Юй Вэй, Нарцану и адепту Безбрежной реки. Каждый змей излучал ужасающе мощную ауру, наводящую страх на противников. «Девятилотос, я тебя не убью», — Нун указал на Девятилотоса. «Но эти три ваших коллеги-ученика, дядя Фан, если они осмелятся вмешаться, просто убейте их». Хотя ему нравилась Юй Вэй, для Нуна они были ничем иным, как игрушками. Их можно было убить в любой момент. Девятилотос, Нарцан, Юй Вэй и адепт Безбрежной реки, все смотрели на него с ненавистью, но они точно знали, насколько силен Синлю Фан. Он абсолютно точно был способен сокрушить их. Хотя на них были защитные предметы, они в лучшем случае позволяли им остаться в живых в течение короткого периода времени. Старший ученик брат, старшая ученица сестра, младший ученик брат, Девятилотос. Нин посмотрел на пламя юности Нуна, сидящего в передней части зала, затем спокойно сказал: «Вам не нужно вмешиваться. Это вопрос между мной и пламя юности Нуном». «Цзи Нин!» – отчаянно крикнула ему Девятилотос. Нин посмотрел на Девятилотоса и спокойно сказал: «Не волнуйся, пламя юности Нун». Девятилотос была в гневе. «Ты провоцируешь мой клан Дуньянь. Если бы это сказал про отец клана Дуньянь, тогда меня бы действительно задели эти слова. Но ты...» Пламя юности Нун засмеялся, затем покачал головой. Внезапно в руке Девятилотоса появился черный лепесток лотоса с аурой, которая внушала ужас. Лепесток быстро расширялся, заставляя Синлюфана закричать. Его гигантский питоновый палец мгновенно разбился головой о черный цветок лотоса, который задрожал и начал трещать. Потрескавшийся черный цветок лотоса продолжал лететь прямо к гигантскому змею. Бум! Гигантский змей превратился в застывшую статую льда, а затем разбился вдребезги. На самом деле, вся рука Синлюфана замерзла, до самого его локтя, а затем начала раскалываться. Однако рука Синлюфана снова выросла. Его пальцы снова превратились в змей, сильно ударившийся Девятилотоса. «Неплохо. К сожалению, вы способны только ранить дядю Фана». Пламя юности Нун покачал головой. «Даже я не в состоянии убить дядю Фана, а вы тем более». У Синлюфана была сила древнего демонического бога Гидра. Его боевая способность была невероятно мощной. Убить Синлюфана – это была невероятно трудная задача. «Сюй Хуньи, я дам тебе шанс оказать самому себе услугу». Нун смотрел в сторону Сюй Хуньи. «Иди и убей Цзи Нина». «Мне убить Цзи Нина?» Сюй Хуньи был ошеломлен. «Ты собираешься убить его или нет?» Глаза Нуна вспыхнули холодным светом. Сюй Хуньи мысленно проклял его. Он все время льстил Нуну и даже сказал ему, что мать Нина звали Юй Чи Сюи. Он сделал все это в надежде завоевать доверие Нуна, но кто бы мог подумать, что Нун был таким порочным. Нун на самом деле приказал ему убить Цзи Нина. Он не был уверен, что это вообще возможно. Сюй Хуньи отчаянно кивнул, но подумал про себя. «Я не смогу убить Цзи Нина, но я должен по крайней мере остаться живым». «Цзи Нин, приготовься умереть», — крикнул Сюй Хуньи с гневом, затем мгновенно выстрелил серию летающих игл в Нина. Нун и Синлю Фан стояли в передней части зала, наблюдая за тем, что происходит. Предвкушение было в глазах Нуна. Сила Сюй Хуньи должна быть немного слабее, чем Цзи Нина. Если между ними начнется бой, должен был бы умереть Сюй Хуньи, а после того, как Сюй Хуньи умрет, его магическое сокровище ранга бессмертных будет моим. «Дядя Фан, после того, как Сюй Хуньи умрет, ты атакуешь и убьешь Цзи Нина. Тогда магическое сокровище ранга бессмертных будет моим». «Да, юный господин», — сказал Синлю Фан. Услышав слова Нуна, «Цзи Нин умрет и каждый, кто попытается помешать этому, будет убит», Нин решил убить пламя юности Нуна. Синлю Фан был слишком силен. Нин не чувствовал уверенности в своей способности победить его, но теперь у него не было выбора. «Умри», Сюй Хуньи атаковал. «Ты первый». Затем пламя юности Нун. Нин держал меч тьмы в руках.